Феномен женственности. Вокруг нее каждый день кружится хоровод людей, непрестанно звонит телефон, ее рвут на части телевизионщики, корреспонденты, директора концертных залов, хозяйки салонов, всевозможные общества, организации и культурные центры. Алла Николаевна, как вы все это выдерживаете? Привычка. Я ведь сплю ночью всего 5 часов. Ложусь после часа, встаю в 6-7 утра. Правда, после обеда еще несколько часов отдыхаю. Но вы же парижанка, а в Париже встают поздно, любят утром поспать. Это те, у кого рента или еще что-то есть. А я всю свою жизнь работала, всегда кого-то кормила. Я рано утром в 7:30 иду гулять с собаками. Не я их, а они меня выгуливают. Они укрепляют мое здоровье и дают мне заряд бодрости на весь день. А если у вас уже плохое настроение с утра? Вот вы встали не с той ноги, ну, бывает же такое? А у меня не бывает, в этом мое счастье. Я так безумно люблю утро. Люблю за то, что у меня еще целый день впереди. Мне так жалко, просто обидно спать. Самые лучшие часы жизни — это утренние. Я всегда просыпаюсь в хорошем настроении, ведь у меня впереди целый день. Тут, конечно, надо сказать, что у артистов вообще другой уклад жизни. У женщины, которая должна бежать на работу, этого тонуса быть не может. И все-таки я всем вам советую радоваться тому, что это утро настало, и что оно есть, и что вы еще молоды, и жизнь еще впереди. И всегда ждать, что все может измениться к лучшему. Да, такое мироощущение, как у Аллы Николаевны, не каждому дано. И видно, оно не подвластно годам. Все близкие, окружающие ее, не перестают каждый день удивляться. Она живет такой насыщенной, эмоциональной жизнью, что мы по сравнению с ней просто спящие. Ей звонят, предлагают гастроли, или хотят поделиться новостями, или умоляют принять, потому что соскучились, или просто объясняются в любви. Ох, телефон, телефон! Он одновременно и благо, и он же лукавый пожиратель ее драгоценного творческого времени. Ведь она по своей исключительной доброте и жалости ко всем и всему совершенно не умеет никому отказать. «Самое неприятное для меня — обидеть человека», — признается она. А стоит хоть на несколько часов телефону умолкнуть, как она тут же. «Странно, что-то телефон не звонит. Сломался? Или, может быть, меня все забыли?» Я часто заходила к ней, чтобы поработать над книгой, и мы никак не могли посидеть и поговорить спокойно хотя бы час. Обязательно либо кто-то звонил в дверь, либо раздавался все тот же телефонный звонок. А вслед за этим начиналась звонкоголосая Люськина песня. «Ну, можно ли спокойно работать, когда тут всякие тявкают?» В очередной раз вздыхала она и, больше любя, чем сердясь, урезонивала расходившуюся собачку. А та, виновато поморгав своими лукавыми черными глазками, снова уютно устраивалась у нее на коленях. А в последнее время образовался совершенно уникальный дуэт. К лирическому Люськиному сопрано присоединился роскошный баритональный бас нового любимца Аллы Николаевны Барса. Этого красавца, шотландского Коли, привели к ней этой зимой. Он потерялся, и исхудавший, и несчастный, видно, долго слонялся по улицам в поисках хозяина. Конечно же, попавшую в беду собаку всегда ведут к Баяновой, как в скорую помощь. Она его откормила, обласкала, и мы все пытались помочь ей его пристроить. Но в один прекрасный день она решительно сказала: «Все, хватит, я решила оставить его у себя, он мой. Я не в силах с ним расстаться и не отдам его ни за какие деньги». С тех пор в ее мелкокалиберном семействе появился один крупный аристократический экземпляр, заполнивший собой всю квартиру. Она гуляет с ним по Арбату, и если бы вы видели, какое это красивое зрелище. Он у меня чистокровный, голубых кровей, и когда бежит по кругу во дворе, то, как арабский конь, выбрасывает передние лапы. О своих питомцах Алла Николаевна может говорить часами. Она живет в мире, который наполнен гармонией со всем окружающим, друзьями, животными, искусством, уютом и красотой вещей. Я заметила, что если кто-то впервые вошел к ней в дом и говорит с нею, то чувствует себя как бы приподнятым над обыденностью, как будто попал в сказочную страну, и с ним лично беседует сама фея. Сколько признаний ей в любви я услышала здесь, особенно от молодых людей, которые в волнении смущались и не могли подобрать нужных слов. Однажды она долго кого-то выслушивала по телефону, не умея прервать, просив перезвонить завтра и так далее. После того, как трубка все-таки была повешена, она сказала: «Каждый день звонит и объясняется в любви. Что делать? Он совсем молод. Ему только 25 лет. Во время гастролей он побывал на моем концерте, влюбился и вот совсем голову потерял». А испытала ли она сама в жизни полное женское счастье? Она, из-за которой можно догадаться, сколько было потеряно голов. Первая любовь — князь Андрей Оболенский. Он разбился в автомобиле, когда мчался к ней на свидание из Канн в Париж. Так судьба готовила ей совсем иное предназначение — быть не княгиней, а царицей русского романса на своей родине. Музыкант, композитор Жорж Ипсиланти и румынский боярин Стефан Шендре, два ее мужа, с каждым из которых ей пришлось расстаться, причем она гордо уходила первая. Впрочем, мы не собираемся здесь раскрывать тайники ее души. Лишь отзвуки этих тайн мы сможем найти в ее романсах. «Я так и не нашла своей настоящей второй половинки», — говорит Алла Николаевна, «хотя ждала такой встречи в самые неожиданные моменты, где-то на углу улицы, в аптеке, в саду, как это часто бывает у других». А все его величество — случай, который не улыбнулся мне в этом отношении. Это парадокс, конечно. Вспоминаю, что когда мне исполнилось 13 лет, Александр Николаевич Вертинский подарил мне куст пунцовых роз. Я насчитала там 21 штуку. Он сказал мне: «До этого возраста ты сведешь с ума сотни мужчин». К сожалению, я этим мало воспользовалась, так как по природе своей однолюб. Хотя, думаю, что 99 я точно свела, а потом сбилась со счета, рассмеявшись, закончила она. Наш разговор пошел по легкой доверительной волне. «Алла Николаевна, в первой книге описан ваш роман с сервером, как его звали по-турецки, когда вы и сами потеряли голову от любви». «Да. История очень поучительная. И не только для меня, но и вообще для каждой женщины. Мне было 25 лет, я тогда была замужем за Жоржем Ипсиланти, была ему верной и хорошей женой. Но на моем пути встретился человек, в которого я безумно влюбилась. Любовь — это ведь как болезнь. Он был русским, владел спичечной фабрикой, был женат и жил в Стамбуле. Он часто и подолгу приезжал в Бухарест, где закупал лес для своей фабрики, со своей женой, которую звали Лида. Он жил хорошо, пока не появилась я на его семейном горизонте. У нас завязался очень серьезный роман, и начались, конечно, всякие тяжелые стрессы. Это длилось долго. Я ему говорила: годы проходят, ради Бога, сделай выбор. То ли здесь, то ли там. Дальше так невозможно. Он отвечал, что все сказал жене. говорил ей, что без Аллы мне жизнь не в жизнь, на что она ему отвечала: «Это пройдет, я подожду». Лида не поставила ему никакого ультиматума. Она все снесла, и он вернулся к ней. Это был для меня урок навсегда. У них был сын в возрасте 18 лет, всего на 7 лет младше меня. И я поняла ее мудрость. Конечно, я никакой женщине не желаю, чтобы мужчина был так захвачен с ног до головы другой женщиной. Но я советую: молчи. Это очень тяжело. Но все равно победит та, кто это вынесет. Не надо сцен, истерик и долгих нотаций, потому что это ему надоест. Он тут же порвет и уйдет к той женщине, которая сейчас на его пути. А она все вынесла, и он вернулся к ней. Вообще, я считаю, расцвет женщины начинается в 40 лет. Она многое понимает, она знает, что она хочет и что может дать мужчине. Она изюминка. Алла Николаевна еще раз вспомнила эту страницу своей жизни, которая, быть может, и сейчас подскажет какой-то женщине выход из неразрешимого конфликта.